Лайтл с удивлением возрился на собутыльника, и когда тот стал нежно похрапывать, потрепал его по спине. «Эй, не спи! Мы еще не прикончили этот кувшин!» Не дождавшись ответа, Лайтл пожал плечами и осушил свою чашу. Затем он стал медленно клониться вперед, пока его голова не опустилась на стол рядом с головой орфиста, а их храп не слился в согласном дуэте. Райт с отвращением посмотрел на погруженных в беспробудный сон собутыльников и, резко развернувшись на каблуках, направился к своему концу стола. «А я-то всегда считал, что истина в вине», — заметил Лорат Телгарский, когда Райт уселся на свое место. Лесса быстро переключилась на Телгарского лорда, но тот оказался почти таким же нечувствительным, как Райт. Оставался Сайфер. Если бы она сумела привести к согласию хотя бы двоих... «Дракон и его всадник принадлежат Вейру», — сказал Райт. «Нельзя изменить то, что естественно для природы и человека, и зверя. Ну ладно, тогда давай возьмем огненных ящериц». Сайфер кивнул в сторону молодой читы из Лемосхолда. «Они ведь тоже из породы драконов?» Райт фыркнул. «Сегодня мы видели, что происходит, когда человек попирает законы естества. Эта девушка, как там ее зовут, которая потеряла королеву? Вы помните? Даже ящерица предостерегла ее от новой попытки запечатления. Животные понимают много больше, чем мы полагаем. Поглядите, сколько лет люди старались изловить этих файров. И, наконец-таки, поймали», — перебил Сайфер. «Прелестное создание. Должен сказать, я с нетерпением жду. Когда же?» Чем-то их спор напомнил Лесе Ргула и Слела, старых всадников, ее первых наставников в Бендене, готовых сцепиться по любому поводу, пока они пытались обучить ее всему, что должна знать госпожа Вейра. Но только Флара считала она своим настоящим учителем. Мальчик должен остаться тут, вместе с драконом. Мальчик – главный претендент на Руат, напомнил Райду Лорат Телгарский. И нам совершенно не нужны распри из-за наследования Холда. Другое дело, если бы у Лайтала было мужское потомство. Но он или он сумел найти и воспитать еще одного подходящего кандидата. Нет, Джексому нужно жить в Руате. Это его Холд. И лорд Телгара огляделся вокруг в поисках мальчика. Глаза его встретились с глазами Лессы, и он учтиво улыбнулся. «Я не согласен», — заявил Райт, упрямо качая головой. «Это против обычаев». «Некоторые обычаи давно пора менять», — нахмурился Лорат. «Я полагаю, стоило бы спросить мальчика, чего хочет он», — как всегда мягко вмешался Асгинар, поймав взгляд Лорада. Телгарский лорд откинул голову назад и весело расхохотался. «К чему усложнять дело, брат? Его судьбу решаем мы, только мы. И тем не менее, мальчика надо спросить», — сказал Асгинар. Его голос стал твердым. Глаза владетеля Лемоса скользнули от Лорада к двум пожилым лордам. «Я видел его лицо, когда он покидал площадку рождений. Он понял, что натворил. Он был белым, как этот маленький дракон». Райт раздраженно проскрипел. «С каких это пор?» — стали спрашивать сосунков. «Ты говоришь им, что надо делать, и они делают». Асгинар повернулся и, ласково коснувшись плеча Фамиры, попросил привести юного Джексона. Голос молодого лорда, полный нежности, не оставлял сомнений в чувствах, которые он питал к жене. Придерживая рукой дремлющего зеленого файра, Фамира встала и направилась к озеру. «Недавно я сделал одно открытие», — сказал Асгинар с задумчивой улыбкой, провожая взглядом свою подругу. «Можно узнать много полезного, расспрашивая людей». «Да, людей, но не мальчишек». Кажется, Райт начинал злиться. Лесса опять переключилась на него. Когда человек взволнован, внушение надежнее достигает цели. Зачем ему вообще понадобилось возиться с этим яйцом? Бенденский лорд раздражался все сильней. По мере того, как Фамира, Джексом и ковылявший рядом Рут подходили все ближе. «Я бы сказал, он правильно выбрал линию поведения», — — отметил Асгинар, наблюдая за этой троицей.